По случаю 53-летия со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ТК Трудовой партии Кореи, болгарский кружок по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма выставил на своем сайте полный текст бессмертного классического труда великого Ким Чен Ира «Социализм – это наука».